Глава 11. Роман посмотрел на монитор. До конца работы оставалось полчаса, к Зотову успевает. Вообще-то Зотов обычно уходил позже, но неудобно же по служебным вопросам во внерабочее время с начальником встречаться. А встретиться хотелось. И даже не потому, что от этого разговора многое зависело. Дело же не только в продвижении по карьерной лестнице. Гончаренко по работе контактировал только с тестировщиками. А Зотов был чем-то вроде потайной дверки в ту часть фабрики снов, где сны рождались. Кабинет Зотова находился на том же этаже, через пару дверей от их отдела. Минутой позже Гончаренко постучал в дверь руководителя. «Можно, Ярослав Николаевич?» «Да, входи, Роман. Валерий со мной уже поговорил, так что я тебя ждал». «Значит, повторять не нужно?» «Да, твою просьбу выполнить возможно, все зависит от тебя. Но я должен тебе объяснить плюсы и минусы твоего решения». «Хорошо». «Надо понимать, что если твоя онэрогномика больше 5, твоя жизнь сильно изменится. Наименее чувствительное – то, что работы станет намного больше. Ты уже не сможешь после работы бодрствовать до вечера, физически не сможешь». Сон на работе перестанет быть в какой-либо степени отдыхом. Ты станешь сильно уставать, и дневной сон станет необходимостью. Но помимо этого, твоя свобода станет сильно ограничена. Шестерки и семерки – ценный ресурс. Такой онэрогномикой обладают лишь около 3% людей. Но ведь далеко не все могут или хотят работать в корпорации. Вероятнее всего, тебе придется поселиться в общежитии при фабрике. Все перемещения и контакты вне ее будут жестко контролироваться, поскольку носители высокой онэрогномики стремятся получить в орбиту влияние многие. Спецслужбы, криминал, иностранная разведка. Фабрика же не заинтересована в оттоке специалистов. Можно ли будет взять собаку? Тебе ведь наверняка это интересно. Не знаю, возможно, да, но совсем не факт. Второй момент. Ты у нас в управлении на очень хорошем счету. Скажу больше. Если завтра освободилось бы место Валерия, я бы предложил занять кресло тебе. У тебя все-таки есть опыт руководства коллективом, пусть и детским. Но это потенциально. Валерий никуда не уходит. Просто чтобы ты знал. Так что, Роман, сегодня вторник. Подумай до конца недели. Если решишь пройти дополнительный тест, я вопрос решу. Так тебя устроит? Да, Ярослав Николаевич. Спасибо за объяснение и за оценку моего труда, конечно. Я подумаю. Прекрасно. До свидания, Роман. Почему у вас собака без намордника? Возмущенно воскликнула женщина лет 50, пряча за спину 3-летнего мальчика, скорее всего, внука. На майке, что ли, ответ напечатать? Подумал Роман, но вслух в тысячный раз озвучил. «Это Бассет, ему не положено по закону». «Тут же дети ходят, вы не понимаете?» «Пусть играют, я не против». В это время, ну вот никак не в другое, винт громко пролаял 2 раза. «Ну вот видите?» Женщина показала на винта и задвинула ребенка еще дальше. «Собачка говорит гав-гав», из-за спины бабушки произнес малыш. «Вот видите», — сказал Гончаренко, улыбаясь мальчику. «Даже дети знают, что собачка говорит гав-гав в любой ситуации, а не только когда злится». «Это собака, вы не можете знать, что у нее на уме». «Почему же в этот раз все очевидно? Хватит болтать и пошли». Перевел Роман с собачьего и ушел. Женщина у него за спиной закачала головой, сокрушаясь неисправимости собаковладельцев. Винт, удовлетворенный, радостно бежал впереди Романа. На другой стороне улицы Гончаренко заметил Вишневецкого. Улица была широкая, 2 проезжих части, посередине бульвар, покрытый сильно пожелтевшей травой. «Поговорить с ним, что ли?» – подумал Роман. Тем временем тот тоже его заметил. Роман помахал рукой. Оба дошли до пешеходного перехода на своей стороне. Перейдя дорогу, встретились посередине и свернули на бульвар. Гончаренко пересказал Евгению свои с Набиевой рассуждения о деградации сновидений. Вишневецкого выводы Адалат, кажется, застали врасплох. Как убежденный либеральный демократ, он просто обязан был принять право компании на свободную бизнес-стратегию. Но как многолетнему оппозиционеру действующей власти, сделать ему это было чрезвычайно сложно. В конце концов, Вишневецкий вроде бы нашел выход из тупика. «Это же очень большая корпорация, Ром. Нельзя к такой махине те же законы, что и к обычному бизнесу применять. К тому же она монополист, а это дополнительную ответственность должно накладывать. Хотя, ладно, наверное, тут и вправду никакого заговора нет. Даже обидно. Но могли бы хотя бы помедленнее их изнашивать, что ли? А ты сам когда начнешь сны делать?» Неожиданно сменил он тему. «Вообще-то это не от меня зависит. Это особый склад ума нужен. Но вы прямо как чувствуете, что я хочу попробовать?» «Интересно, наверное». «Пока не знаю. Начальник говорит, что трудно и не очень-то уж и увлекательно. Но он, с другой стороны, работника терять не хочет». «А я, знаешь, что думаю? Интересно это, когда для себя. А когда на заказ, по техзаданию, это такое себе развлечение. Для себя-то ты сможешь сны делать? Для друзей, например?» «Сомневаюсь. Для этого ведь оборудование нужно серьезное. Такое на кухне не сварганишь. Но я пока вообще не знаю, способен ли создавать сны. Мне до этого только про потенциал говорили». Вишневецкий сегодня выглядел еще более странно, чем обычно. Роман не сразу это заметил. Дерганный какой-то, оглядывался по сторонам периодически. Ареста ждал. Гончаренко даже выдохнул облегченно, когда дядя Женя, напоследок пожелав ему удачи, торопливо попрощался и убежал по следующему переходу, к которому они подошли. Винт было бросился вслед, но был остановлен поводком.